Три подарка. Мой отец. Я знаю, это он. Только он умеет останавливать время. И я стою на коленях неподвижно и молча. Снежинки висят в воздухе многослойным прозрачным занавесом, а вокруг сереет покрытая снегом земля, впереди даже не видно леса. А потом возникает просвет. Он. Темный силуэт движется в темноте. Снежинки качаются перед ним, словно подвешенные на ниточках. Он подходит ближе, пальцем отодвигает одну снежинку, нежно сдувает другую. Он подходит все ближе, не летит, а шагает по колено в снегу. Не дойдя до меня нескольких шагов, он останавливается, пинком отбрасывает снег и садится, скрестив ноги. Я не вижу его лица, только силуэт. Кажется, он в костюме. Наконец-то! Голос его спокоен, он очень похож на мой, только звучит более задумчиво. «Да», — говорю я, — «и мой голос звучит как-то непривычно, словно я маленький мальчик». «Я ждал этой встречи». «Я давно ее ждал», — говорит он. «Я тоже ее ждал». Потом добавляю целых 17 лет. «Уже? 17 лет. Почему ты не приходил раньше?» «Ты на меня сердишься». «Немного». Он кивает. «Почему ты не приходил раньше? Мой голос звучит жалко, но я так измучен, что мне уже все равно». «Натан, тебе всего 17 лет. Ты еще очень молод. Когда ты повзрослеешь, то поймешь, что время может идти по-разному. Иногда оно замедляется. Потом вдруг начинает бежать. Он делает круговые движения рукой, отчего снежинки вокруг него взвихряются и образуют что-то вроде небольшой галактики, которая медленно уплывает вверх, пока совсем не скрывается из виду. И это так удивительно! Видеть отца, наблюдать его силу. Вот мой отец, он сидит так близко, совсем рядом со мной, и все-таки ему следовало прийти раньше. Мне плевать на то, как движется время. Я спрашиваю, почему ты не пришел раньше? Натан, ты мой сын, и я ожидаю от тебя некоторого уважения. Он делает глубокий вдох и долгий выдох, от которого еще несколько снежинок срываются со своих мест и падают перед ним на землю. А ты мой отец, и я ожидаю от тебя некоторой ответственности. Он коротко усмехается ответственности. Он слегка склоняет голову к правому плечу, потом выпрямляет ее снова. Не могу сказать, чтобы я часто слышал это слово. А ты? Ты когда-нибудь слышал о том, что такое уважение? После небольшой паузы я отвечаю до сих пор нечасто. Он молчит, зачерпывает одной рукой снег, просыпает его меж пальцев и говорит: «Меркури собиралась дать тебе 3 подарка, я полагаю». «Да». «Что она хотела взамен?» «Кое-какую информацию». «Что-то дешево для Меркури». «И еще кое-что». «Дай угадаю». «Это несложно. Она хотела моего уничтожения. Меркури очень предсказуема». «Но у меня нет намерения тебя убивать. Я так ей сказал». «И она согласилась». «Кажется, она решила, что я потом передумаю». «А, ну тогда она позабавилась бы, пытаясь заставить тебя переменить решение». «Значит, ты мне веришь? Я не убью тебя». «Я пока не знаю, чему верить». «А я не знаю, что сказать». «Нельзя ведь просить кого-то о 3 подарках?» «Так не делают, и я молчу. Но раз он пришел в мой 17-й день рождения, то, наверное, он пришел именно за этим, или нет?» «Какая ей была нужна информация?» «Кое-что о совете и моих татуировках. Я ничего ей не сказал». «Не люблю я татуировки». Я протягиваю руку и показываю ему ту, что у меня на тыльной стороне ладони, и ту, что на пальце. Они сине-черные, а моя кожа в темноте кажется молочно-белой. Они хотели использовать мой палец, чтобы сделать из него видовскую бутылку, чтобы заставить меня убить тебя. «Значит, мое счастье, что твой палец еще на месте». «Твое счастье, что ты не рассказал всего Меркури. Думаю, она уже отрезала бы твой палец». «А еще ей был нужен Фэйрборн». «Ах, да! Где он?» «Роза украла его у Клея, но все пошло не так. Ее застрелили охотники, а я потерял Фэйрборн». Молчание. Он опускает глаза, тянет себя за нос двумя пальцами. «Вот тут мне уже куда труднее тебе поверить. Где именно это произошло?» «В лесу, по пути сюда. Тут я ощущаю в боку такую боль, что весь вздрагиваю. Меня отравили или что-то в этом роде. В чем дело, ты ранен?» — спрашивает он, наклоняясь ко мне, голос у него встревоженный. «Встревоженный! От радости мне хочется плакать. Меня подстрелила охотница. Я залечиваюсь, но все начинается снова. Пуля еще там. Нам надо ее достать. Больно будет». «Несомненно». Теперь его голос насмешлив. «Покажи». Я расстегиваю куртку, затем рубашку. «Снимай их, ложись на снег». Когда я снимаю рубашку, он встает, обходит меня кругом и берет в руки нож, подаренный Габриэлем. «Что это такое?» И он проводит по моей спине пальцем. Странное ощущение, когда его палец касается моей кожи. Руки у него холодные, как снег. «Шрамы». «Вижу». Он снова усмехается, чуть слышно. «Кто их сделал?» «Кейрон О'Брайен, охотник. Это было давно. Для кого-то и тысячи лет небольшой срок. Он проводит по моей спине своей шершавой ладонью, и его прикосновение оказывается на удивление нежным. Ладно, ложись. Не двигайся». Он не торопится. Я стискиваю зубы. Ощущение такое, как будто мне мясо снимают с ребер, словно кусок курятины с косточки, но мясо сидит на удивление крепко. Я начинаю считать. После 9 цифры становятся ругательствами, потом боль прекращается. Пуля засела позади ребра, трудно было достать. «Теперь можешь заживляться». Я так и делаю, чувствую, что он смотрит, как быстро затягивается моя рана. Начинается знакомый зуд, и я понимаю, что без пули в теле исцеление идет значительно лучше. Я хочу встать, но отец хватает меня сзади за волосы и тянет мою голову вверх, его колено стоит на моей спине, нож у моего горла. Сначала он проводит по нему плоской стороной лезвия, потом поворачивает нож режущим краем кожи. Я еще не зарезан. «Твоя жизнь принадлежит мне, Натан». Нож так близко, что я не осмеливаюсь даже сглотнуть. Моя спина изогнута назад, так что вот-вот переломится. Однако сегодня я в настроении дарить, а не отнимать. Так что прими от меня свою жизнь как подарок. Он отпускает мои волосы, и я падаю на землю, но тут же встаю в снегу на локти и колени, думая, неужели он все-таки это сделает? Такой подарок считается? И который сейчас час? Я оборачиваюсь. Он сидит рядом со мной, скрестив ноги. Он и правда в костюме, но без галстука. Верхняя пуговица рубашки расстегнута, лицо еще в тени. Я надеваю рубаху и сажусь, скрестив ноги напротив. Он протягивает мне пулю. «Держи. Еще один подарок. Может быть, он научит тебя быть осторожнее с охотниками». Пуля круглая, металлического зеленого цвета, с вырезанными на ней метками. «Наука фейнов в сочетании с магией ведьм. Не самая изысканная штука, но убивает не хуже всякой другой». Судя по его голосу, он опять о том же. «Я тебя не убью. Мэри рассказывала мне о видении. Я тебя не убью. Увидим». Он наклоняется ко мне и очень тихо говорит: «Время покажет». Меркури, правда, не сдастся. Она считает, что я поступил с ней несправедливо. И, наверное, она права. А еще она думает, что это я привел охотников сюда. Но ты ей скажешь, что нет. Я никогда бы не поступил так с ней. Охотники очень хороши, Натан. Им не нужна моя помощь. Скажи ей, что они нашли способ распознавать ее проходы в пространстве. Пусть будет осторожнее впредь. Я скажу ей, если увижу ее, но... Разве он не хочет, чтобы я ушел с ним? Молчание, неподвижность, снежинки ждут. Что теперь, спрашиваю я? Между нами? Я киваю. Я не очень верю пророчествам, Натан. Но я человек осторожный. Так что предлагаю тебе держаться в будущем подальше от охотников и беречь свой палец. А то как бы тебе не потерять его так же, как ты потерял Фейерборн. Но я не могу просить его, чтобы он взял меня с собой. Он мой отец, но я не могу. Он сам бы меня позвал, если бы я был ему нужен. Почему все же ты так и не пришел за мной? Мне казалось, с тобой все хорошо. У меня были отрывочные видения о тебе. Ты и сам прекрасно справлялся. Ну, правда, потом, когда тебя забрали, я ничего больше не видел. Тебя хорошо спрятали. Но потом ты сбежал. И я рад этому, Натан. Рад и за себя, и за тебя. Он бросает взгляд на свое запястье, но я не вижу на нем часов. Мне пора идти. Он снимает со своего пальца кольцо, берет мою руку и надевает мне его на указательный палец. Тебе кольцо моего отца и отца моего отца. Он берет нож, делает разрез на своей ладони и протягивает ее мне. Моя кровь, твоя кровь, Натан. Его рука передо мной настоящая, из плоти и крови. Я осторожно беру его ладонь в свои, у него шершавая холодная кожа, и я, прикасаясь к ней губами, пью его кровь. И пока я втягиваю в себя капли крови и глотаю, я слышу странные слова, которые он, наклонившись, шепчет мне на ухо. Кровь у него крепкая и сладкая на вкус. Она теплом разливается по моему горлу, по груди и желудку, а слова проникают мне в мозг, растворяются во мне. Я не понимаю их смысла, но они вызывают во мне память о том, что мне хорошо знакомо. Я чувствую запах земли и ее пульс. Он бьется в моем теле и в теле моего отца, как он бился в теле его отца и отца его отца. И я, наконец, понимаю, кто я есть. Выпуская его руку, я поднимаю голову и вижу его глаза. Мои глаза. Маркус встает и говорит: «Я очень серьезно отношусь к отцовским обязанностям, Натан». Он поворачивается и уходит. И тогда снежинки начинают снова медленно-медленно падать. Ветер набирает силу, он толкает меня, взвихряет снег вокруг. Сквозь его вой я едва различаю слова Маркуса: «Надеюсь, мы еще встретимся, Натан». И снежинки начинают падать гуще, ветер превращается в пургу, а вокруг нас все становится белым. Снежинки слепят меня, и он уходит. Кольцо тяжелое, оно толстое и теплое. Вокруг темно, и я не могу разглядеть нанесенные на него знаки. Я верчу его на пальцы, чувствую его тяжесть, целую его и шепчу: «Спасибо. Я колдун. Я встретился с отцом. Ненадолго, но все же встретился. Я думаю, он понял, что я не собираюсь его убивать. Если бы он мне не верил, то вряд ли дал бы три подарка. В голове у меня прояснилось. Чувство изумительное. Я чувствую, что улыбаюсь. И тут небо над моей головой раскалывает молния, и гром потрясает воздух».